Глава 31. «Я безнадежна!» Эвелина огорченно опустила руки. «Не все так плохо, как тебе кажется», — улыбнулся Талрик. «Дай мне руку». Попросил и застегнул на запястьях супруги блокирующие браслеты. Эвелина, вздохнув, повертела ободки, сдерживающие ее эфир. Раньше она не интересовалась тонкостями, но вот, обретя полноценный дар, узнала, что браслеты состоят из трех колец. Каждое можно разомкнуть отдельно, освобождая эфир частями. Все для того, чтобы одаренный не нанес вред себе и окружающим. Талрик, начав обучать ее, размыкал по одному кольцу на каждом браслете. «Пойдем домой, ты уже продрогла», — заметил мужчина, накидывая на плечи Эвелины меховую накидку. Дорога не заняла много времени. Девушка, улыбаясь, наслаждалась свежим воздухом и ярким солнцем, слепившим глаза. Вспомнила свои эмоции, когда Талрик привез ее в свое имение. Кто-то сказал бы «домик на отшибе», но Эвелине понравился. Особняк за чертой маленького городка с большим садом, упирающимся в лес. Дом был небольшим, но на вид добротным и очень уютным внутри. «Мое логово». Улыбнулся Талрик, когда эфиркат подкатил к крыльцу. «Дедушка!» Выскочил из дома мальчишка и со всех ног бросился к экипажу, но увидев, что его дед помогает какой-то даме спуститься по ступенькам эфирката, резко затормозил. «Рино!» Расплылся в улыбке Талрик, распахивая объятия. Мальчик, настороженно косясь на Эвелину и выбравшуюся из экипажа Торветту, подошел к деду и сдержанно обнял его. «Эвелина, знакомься, это мой внук, Ринальд. А это моя супруга, Эвелина», — представил их Талрик. Первые не дни, недели Ринальд с опаской посматривал на Эвелину и зачастую, завидев девушку на лестнице, либо в холле, исчезал из поля ее зрения. Восьмилетний мальчик, замкнутый и нелюдимый, своим нежеланием идти на контакт расстраивал Эвелину. Тем более ее нянечка с мальчиком уже нашли общий язык. Но время шло, и внук Талрика постепенно оттаивал, хотя до полного взаимопонимания и семейного единения им было еще далеко. Талрик дал Эвелине несколько дней отдохнуть, обжиться в новом доме и затем приступил к ее обучению. Уводил супругу в дальнюю беседку сада, и там, как малому ребенку, объяснял основы управления эфиром. Обладая двумя единицами дара, Эвелина управляла им инстинктивно. Она даже не обучалась взаимодействовать энергией. Подпитывала деток для улучшения их самочувствия. Помогала целителям вытягивать эфир бездны. Она была уверена, что управлять полноценным даром легко. Взмахнул рукой, и эфир выполнил приказанное. На деле все оказалось очень сложно. Необходимо было научиться открывать сознание, нащупывать искорки эфира внутри себя, сродниться с ним и только после этого мысленно прорисовывать то, что должен сделать эфир, направлять его медленно и аккуратно. Эвелина тренировалась долго и упорно. Каждый день выматывалась так, что перед глазами мелькали мушки, но постоянно что-то шло не так. И, увы, пока не получалось. Талрик ругал ее, но она не слушала. До сумасшествия хотела побыстрее научиться и помогать супругу в его целительской деятельности. Эвелина никому не говорила, но, изнуряя себя занятиями, она отвлекалась от воспоминаний, которые терзали, иссушая душу. Ночами просыпалась от своих же всхлипов, а после с трудом заставляла себя уснуть. Ей постоянно снился Кристен, едва ли не каждую ночь, память открывала сундучок счастливых воспоминаний, истязая девушку. Солнечные лучики скользнули по любимому лицу, и Кристен поморщился. Его грудь вздымалась ровно, любимый еще спал. А Эвелина, тихонько сев, любовалась супругом. Черные, как смоль, волосы разметались по подушке. Длинные ресницы трепетали, подсказывая, что он скоро проснется. Взгляд его обрисовывал широкие плечи и опустился на мощную грудь любимого, еще ниже к темной дорожке волос, которая убегала к паху, но тот был прикрыт легким покрывалом. Она замерла, заметив, как самые соблазнительные на свете губы тронула едва заметная улыбка. У нее дыхание сбилось, а в груди все сжалось от переполняющих чувств. Аккуратно кончиками пальцев прикоснулась к щеке Кристона, не понимая, за что он выбрал и полюбил ее. «Давно не спишь?» Кристон, щурясь, смотрел на нее пронзительным взглядом, и с губ девушки сорвалось. «Люблю тебя, благостные! Как же я люблю тебя!» Эвелина, заморгав некоторое время, пыталась понять, где она. Резко сев, осознала. Сон. Опять всего лишь сон. Прикусив губу, задышала часто, заставляя себя вымести остатки воспоминаний, все еще витающих вокруг невесомой дымкой. Сжала кулаки и запрокинула голову. «Я не буду плакать. Не буду, я сказала. Я смогу забыть этого нарла!» Процедила и резко вскочила с кровати. Спустя полчаса Эвелина вошла в столовую, где о чем-то перешептывались Ринальд с Торветтой. «Доброе утро!» Улыбнулась девушка, и ее улыбка стала солнечнее, когда заметила, что мальчик немного смущенно улыбнулся и кивнул в ответ. «О чем секретничаете?» спросила, усаживаясь за стол и наливая себе чай. «В столицу приехали эфири-конструкторы, и твой муж разрешил нам всем посетить выставку. Талрик пообещал с утра забронировать номера в гостинице. Как ты смотришь на идею поездки?» Пока нянечка поясняла, Эвелина заметила, как у Ринальда сверкнули энтузиазмом глазки. Он увлекался разного вида разработками и мечтал когда-нибудь изобрести летающий на эфире экипаж. Поэтому возможность посещения выставки инновационных технологий для него была маленьким чудом. «Ты поедешь?» – подал голос мальчик. Взглянув на пасынка, Эвелина поняла, что он спросил скорее из вежливости, нежели действительно желал ее общества. «Спасибо, но вынуждена отказаться», – вздохнула девушка. «Эви!» – укоризненно начала Торветта. «Девочка моя, нельзя столько заниматься. Тебе просто необходимо отвлечься». «Да я и не планирую выкладываться сильно. Просто Талрик обещал, что на днях возьмет меня с собой на работу. Вы же не на день поедете, не так ли?» «Конечно, нет», – возмутился Ринальд и тут же сконфуженно затих. «Дня три, максимум пять, не больше», – улыбнулась Торветта. «Ну и отлично», – закрыла тему Эвелина. «Я остаюсь». Проводив пасынкой свою нянечку, Эвелина устремилась в сад. Разомкнув одно кольцо левого браслета, начала тренировку. Злилась, пыхтела, всхлипывала от бессилия, когда эфир, раз за разом не подчиняясь, растекался из зарождающихся ниточек и оседал вялой лужей. После таких занятий вокруг беседки образовалась выжженная полянка. «Чтоб вас исчадия бездны разодрали!» выцедила сквозь зубы. Посмотрев по сторонам, поняла, что пропустила обед и дело уже идет к ужину. Уныло вздохнув, направилась в дом. Ей нравилось царящее здесь уединение и то, что Талрик не жалует посторонних в своем имении. Вспомнилось, как он на третий день ее пребывания в королевстве повез для представления главе рода 4 часа пути к роскошной усадьбе, и множество чужих лиц отпечатались в памяти девушки. Глава рода Талрика, седовласый, но еще статный и властный мужчина, осматривал Эвелину цепким, пронизывающим взглядом, пока супруг представлял ее. «Владеет 7 единицами дара целительского, благостного. Но раскрытие было поздним, в связи с этим требуется обучение, которое я осмелюсь взять на себя». Завершил Талрик свою речь. Эвелина была настолько взволнована, что только по дороге домой вспомнила, что супруг преуменьшил силу ее дара. «Зачем ты это сделал? Сказал, что дар у меня 7 единиц, а не 12». Спросила, сидя в салоне эфирката. «А тебе нужно излишнее внимание?» Вскинул брови супруг, на что Эвелина, прикусив губу, помотала головой. «Запомни на будущее. Чем меньше людей знают настоящую силу твоего дара, тем лучше и безопаснее для тебя». В усадьбе супружеская пара не стала задерживаться. Глава рода, узнав, что под его началом прибавился еще один целитель среднего звена, с легкостью отпустил их, чему девушка была неимоверно рада. Вспоминая равнодушные, а порой недружелюбные взгляды членов рода, было понятно, что к Талрику относятся с уважением, но в то же время с холодным отчуждением. Наверное, поэтому никто из родственников не наносил ему визиты, А это тоже было огромным плюсом для Эвелины. Некая изоляция не тяготила, а только радовала ее. «Ты вновь меня ослушалась». Талрик за ужином попытался напустить на себя грозный вид, но из-за усталости у него это плохо получилось. «Не ослушалась, а немножко потренировалась», — улыбнулась девушка. «Ты вот сам выглядишь устала. Неужели у вас в центре такие тяжелые пациенты?» Супруг Эвелины работал в реабилитационном центре, но в нем содержали уже взрослых людей. Узнав место работы Талрика, девушка вытребовала у него обещание, что он устроит ее в штат. Супруг же выдвинул условие, что это случится, когда она научится более-менее сносно работать с эфиром. «Я сегодня поработал частным целителем. Пришлось проехать пространственным тоннелем на другой конец королевства и выложиться по полной. Через день опять отправлюсь туда же». «Зачем себя так выматывать?» – помрачнела девушка. «У меня есть содержание в 5000, а вскоре я начну зарабатывать. Или ты мне не рассказал чего-то? У тебя финансовые проблемы?» Эвелина отложила столовые приборы, требовательно глядя на супруга. «Нет, Эвелина». Улыбнулся мужчина, но девушка заметила, что вышло это немного натянуто. «Проблем никаких нет. Я просто хочу, чтобы моя семья была обеспечена. И даже в том случае, если со мной что-то случится, вы не будете ни в чем нуждаться». За прошедшие 2 месяца Талрик и Эвелина очень много беседовали и, постепенно узнавая друг друга, сближались. Они становились хорошими друзьями, и девушка была безмерно благодарна супругу за то, что он ни разу даже не намекнул на физическую близость. Талрик открыто рассказывал о себе и своей жизни, но бывали вот такие моменты, когда девушка нутром чувствовала какую-то фальшь в его словах, и это ее настораживало, понимая, что даже если закидает супруга вопросами, он будет отнекиваться, перевела тему. «Ты обещал взять меня в центр. Может, завтра?» «Увы, завтра не могу. А вот через 2 дня – да». Одарил мягкой улыбкой и поднялся. «Извини, пойду отдыхать. Сегодня действительно устал». Следующий день от предыдущего отличался лишь тем, что после обеда зарядил противный дождь, и Эвелина, устроившись в гостиной с книгами, окунулась в теоретическое изучение управления эфиром и настолько углубилась в чтение, что вздрогнула, услышав приближающиеся крики. Дверь комнаты с грохотом распахнулась, являя Кристина. От шока у Эвелины ошарашенно распахнулись глаза. Приоткрылся рот, и она перестала дышать, услышав: «Ну, здравствуй, Эви». Конец первой книги. Продолжение «Эфирия. По дороге судьбы».